Возвышение Меркурия, книга 8, глава И. Сразу, как схлынуло первое удивление, Кристина недовольно нахмурилась. Я бы не сказал, что они были плотно знакомы с Волконской, но та ей точно была не по нраву. С одной стороны, свою роль играла разница в происхождении. Девушка из столичных трущоб и дочь сиятельной патрицианки – это все же совсем разные социальные слои. А с другой, рыжеволосая прекрасно помнила о небольшом общем прошлом. Так что слова командира гвардии заставили ее помрачнеть и покоситься на меня. Вот мои мысли, в основном занимал виконт Элье. Конечно, я не мог детально проверить тело человека, которого убили в Корее, но выглядел он точь-в-точь, как франкский патриций. Родовой перстень у него тоже имелся. Собственно, если это на самом деле был он, то каким таким чудом, в итоге оказался жив. Если же нет, то с какой целью кто-то мог использовать его облик? Причем, это ведь была не иллюзия. Полноценное тело из плоти и крови, которое внешне являлось полной копией виконта. Глянув на Орлова, который все еще ждал моей реакции, я кивнул. Впустить, известить гвардейцев о возможной схватке на территории усадьбы и предупредить команду Билли. Офицер непонимающе развел руками, и я счел нужным прояснить ситуацию. Виконт Элье, это тот самый человек, что пытался уничтожить цитадель Пусана при помощи пробоя, а потом был убит. Через секунду разум военного посетило осознание, и его брови моментально взлетели вверх. Щелкнув каблуками, отдал мне воинское приветствие и, развернувшись, направился к выходу. Слева же послышался тихий голос, в котором отчетливо угадывались нотки разочарования. Я думала, сегодня будет только наш праздник, в узком кругу, без посторонних. Вокруг запястья правой руки обвился Мьёльнир, а я повернул голову к девушке. Предлагаешь отправить их назад, и потом гадать, кто такой, на самом деле, виконт Элье. Рыжеволосая цокнула языком и, чуть подумав, тряхнула распущенными волосами. Хорошо, но на ночь они тут не останутся. Я воззрился на нее с немым вопросом, и девушка после короткой паузы отвела взгляд, подхватив меня за руку, буркнула: «Идем уже». Ее как будто подменили. Это точно та самая оторва, что активно пыталась продемонстрировать мне один из тех участков своего тела, что женщины почему-то зовут запретными. На какой-то момент мысль захватила настолько, что я даже потянулся к печати в ее разуме. Но все было в порядке. Это точно Кристина, только заметно изменившая свой обычный стиль поведения. Олег обнаружился на веранде. Сидел за небольшим круглым столиком, вместе со сукой. Последний факт заставил меня вопросительно глянуть на Кристину, и та с извиняющимся видом пожала плечами. Забыли предупредить. Она тут в истерике билась. Кляла свой клан и желала им всем смерти. А когда прочитала в газетах, что ты их уничтожил, договорить рыжеволосая не успела. Японка порывисто вскочила со своего места и внезапно рухнула на колени, вытащив из складок платья небольшой нож. Самый обычный, кухонный, да еще скромного размера. Но его остроты с лихвой хватило бы, чтобы вспороть живот девушки, к которому она его сейчас и приставила. Клан отказался от меня, а я отказываюсь от клана. Отныне я не хочу носить фамилию Абы. Прошу, прими меня в свой клан, великий господин, или позволь умереть с честью. Стоило признать, понимание чести у нее было своеобразным. Понятно, что кабы смертная возвращаться не хотела, да и кто бы захотел на ее месте. Но зачем делать настолько жесткий выбор, либо принятие в мой род, либо смерть? Такие варианты куда больше подошли бы мне. Японка знала более чем достаточно, чтобы представлять угрозу. А вот ей самой подошел бы почти любой патрицианский род, или вовсе отряд наемников. Одаренный ее ранга, не составило бы труда отыскать подходящее место. А сука подняла на меня глаза и чуть дрожащим голосом продолжила: «Я знаю, кто ты, и понимаю, что ты пришел изменить этот мир. Позволь мне сражаться подле тебя, Кронос, ее дери». Я хотел еще подумать над будущим девушки и прикинуть варианты. Она же, похоже, решила определиться прямо здесь и сейчас, да таким способом, что отложить окончательное решение вопроса будет достаточно проблематично. Разве что разоружить, снова связать и закрыть в комнате. Но боюсь, это тупиковый путь. К тому же, оттенки ее сознания демонстрировали исключительно искренность и ничего более. Лжи и подвоха я там не заметил. Не знаю, как насчет будущего, но прямо сейчас смертная была настроена максимально серьезно. Раз ты хочешь сражаться среди моих соратников, то поднимись с колен и стань одной из моих воительниц. На меня посмотрел неверящий взгляд двух глаз, в которых поблескивали слезы. Она что, серьезно собиралась вспороть себе живот вот этим крохотным лезвием? Должна ведь понимать, что даже если не принимать во внимание мою свиту, вокруг десятки других одаренных, у которых точно найдутся целительские техники, подходящие, как минимум для того, чтобы дать ей продержаться до приезда профессиональных медиков. Смертная медленно выпрямилась, продолжая смотреть на меня с опаской, а я обернулся и приказал выскочившей на веранду последовательнице, что сейчас выполняла роль служанки, принести один из родовых перстней. Бывший бы достался тот, что предназначался для полноценных членов рода. Японка это тоже поняла, и пусть с учетом всех обстоятельств, данный факт был не столь важен, посмотрела с искренней благодарностью. Дальше последовала стандартная процедура, которую я успел завершить, как раз к моменту появления автомобилей гостей около сада. Дальше подъездная дорога была перекопана, так что им пришлось оставить машины около опушки леса. Строители в целом не успели закончить массу вещей, испугались атаки на усадьбу и отказались приезжать. В договоре был пункт, где война родов указывалась в качестве форс-мажора, чем они благополучно и воспользовались. Теперь ты, Асука Афеева, и мой первый приказ – наблюдать за человеком, которого представит, как Виконта Илье, не спуская с него глаз. Сдвинувшись в сторону, бросил взгляд на Олега, который с заметным интересом наблюдал за процедурой. А тебе лучше перейти в бесплотное состояние и заниматься тем же самым. Юноша отчего-то чуть смутился и, кивнув, быстро двинулся ко входу в усадьбу. Разве что притормозил на мгновение и быстро озвучил пару фраз о своей радости по поводу того, что я выжил. Я проводил их обоих задумчивым взглядом, а ухо обжег шепот Кристины. Он переживает, что не смог помочь в крепости. Наверное, ему и правда было неприятно. Но сейчас меня больше занимал другой факт. Искра Аматерасу почувствовала родственную мощь в крови Асуки. Она были из той ветви Абе, что обладали силой крови. Главная семья клана. Впрочем, идей по поводу того, как это можно использовать, у меня пока не появилось. Поэтому я переключился на транслируемое сандалом изображение и принялся разглядывать появившихся гостей. А рыжеволосая умчалась к Ульяне и паре девушек из числа своей свиты, принявшись раздавать приказы. Теперь количество людей в усадьбе выросло еще больше. В стороне стояла пара гвардейцев из Пусана, их форма заметно отличалась от той, что носили солдаты, завербованные во Владивостоке. Не говоря о том, что они оба были китайцами. А вот и индийская девушка из свиты Илвы, которая могла управлять водой, и африканец с песчаным даром. Такими темпами скоро большинство комнат дома будут заняты приближенными. Женская часть моей свиты решила устроить что-то вроде пикника в относительной близости от бассейна. Правда, ввиду прибытия новых гостей и наличия поблизости постов гвардии, которые сначала были убраны, но после новости о визите Волконской появились снова. В купальный костюм никто из девушек переоблачаться не спешил, не говоря уже о том, чтобы выбрать такой же вариант одеяния, как в прошлый раз. Фигура Волконской появилась между деревьев, практически в тот же момент, когда я обходил бассейн. К месту предполагаемого пикника мы приблизились почти одновременно. Княжна, глянув на расстилаемые пледы и выкладываемую еду, покачала головой. «Я думала, ты тут при смерти лежишь, Афеев, а оказывается, здесь намечается настоящая армейская попойка». Первой неожиданно среагировала Ульяна. Подойдя со стороны, невинным голосом поинтересовалась: «А почему армейская?» Юная патрицианка перевела на нее взгляд и небрежно усмехнулась. «Ну как же, мужчина, победивший в битве и множество готовых к разного рода расслабляющим процедурам, женщин». Блондинка в ответ тоже улыбнулась и спокойным тоном парировала: «А вы привыкли совсем к иному, ваша светлость, чтобы много ни к чему не готовых мужчин и одна, согласная на все женщина, не находите, что это немного не то». Лицо патрицианка исказило гримаса ярости, но Ульяна уже скользнула в сторону, моментально исчезнув из виду. А вот Волконская удивленно заморгала, хмурясь и пытаясь вспомнить, что именно прямо сейчас происходило. Потапова неплохо научилась обращаться со своим даром. Сейчас он подействовал сразу, лишив Анну памяти о словах, что были сказаны буквально только что. Ее свита вела себя точно так же, судя по выражению их лиц, никто не помнил, как именно ответила Ульяна на реплику княжны. Разве что определенная задумчивость на лицах присутствовала, ощущение неправильности происходящего, их разумы, видимо, все же зафиксировали. Обмен взаимными приветствиями и представление всех присутствующих друг другу заняло еще пару минут, за которые я успел присмотреться к Виконту и даже просветить его божественной энергией. Странно, но ничего необычного я не чувствовал. Такое впечатление, что сейчас передо мной был простой смертный, одаренный с некоторым количеством артефактов на своем теле, но больше ничем не выделяющийся. На химеру он не походил, конструкта какого-то иного формата, вроде бы тоже не напоминал. Когда все устроились на траве и Кристина, опередив Волконскую, предложила выпить по глотку вина за победу над Абе, в голову пришла еще одна идея. Если быть более точным, вспомнилась техника Минервы, та, которую она использовала для анализа возраста разнообразных тварей, что порой являлись из бездны или порождались Эребусом. Тогда это казалось невинной забавой, никто из нас не понимал, какая разница, сколько именно лет прошло с момента создания данного конкретного монстра. Он ведь уже уничтожен, а значит, нет никакого смысла копаться в его условной биографии. Сама Минерва на это отвечала, что отслеживает статистику и алгоритмы появления твари, чтобы спрогнозировать следующую массовую волну, над чем мы опять же шутили. А теперь я старался вспомнить, как именно она все проворачивала. Вроде восстановив в памяти все необходимое, отправил Сандала за необходимым материалом. Сработать требовалось тонко, так что дракон лишь срезал пару волосков. Хотя, судя по дернувшейся фигуре Олега, который видел, как спутник приближался к Франку, у духа были опасения, что Сандал попросту оторвет цели голову. Не успел я запустить комбинацию в дело, как ко мне обратилась Волконская. Этап обмена любезностями завершился, и княжна решила перейти к делу. «Бабушка передает тебе большой привет, Василий, а отец приглашает заехать к нам в гости, когда будешь в Петербурге. Ты ведь уже скоро поедешь в университет, правильно? Про учебное заведение я несколько подзабыл. Впрочем, поехать действительно придется. Да и Ладу я обещал вылечить. Сейчас сил для этого было более чем достаточно. Если получится, то я к вам непременно заскочу». Обе фрейлины, как будто сговорившись, прыснули смехом. А Виталий недовольно поморщился и пробасил: «Ну не по этикету же это, Афеев». Не выдержав, я улыбнулся. Юноша говорил вполне искренне. Уж не знаю, как он не сломался и не превратился в подонка, с учетом характера его отца. Но, судя по всему, Виталий был уверен, что патриции должны общаться исключительно так, как это принято среди благородной знати. Скорее всего, еще и зафиксировано в каких-то книгах. Я собирался ответить смертному, но меня опередила Кристина. У нас планировалось небольшое личное мероприятие, а не копия столичного салона. На последних словах покосилась в сторону бассейна, и Волконский тоже машинально глянул в ту сторону, после чего неожиданно чуть покраснел, видимо, представил в своей голове совсем не тот вариант, который предполагался на самом деле. Следом, неожиданно послышался голос Илвы: «Когда нужно расслабиться после тяжелого боя, правила этикета будут только сдерживать, не так ли, княжна?» Анна хмуро и с некоторым подозрением глянула на скандинавку, но почти сразу встряхнулась и перевела взгляд на меня. «К слову о бое, что случилось с Абе?» Она действительно явилась ко мне, чтобы задать вопрос по поводу уничтожения твердыни японского клана, или это просто тонкая игра, смысл которой вскроется чуть позже? Я уничтожил их родовую крепость. Все пять пар глаз гостей внимательно смотрели в мою сторону, хотя члены моей собственной свиты тоже вовсю пялились. Только Ульрих, занявший место на краю громадного пледа, косился в сторону леса. Скандинава детали разгрома врага тоже наверняка интересовали, но он понимал, что при посторонних я все равно не скажу ничего действительно интересного, а вот потом наверняка изложу все только для своих. Один, твердыню Абе, которую никто не мог взять штурмом. Деланно вздохнув, я пожал плечами. Вот и царевич говорил то же самое, но я ведь не пытался взять их крепость. Все, что было нужно, просто ее разрушить. Патрицианка криво усмехнулась. «Ну да, всего-то дел, щелкнуть пальцами и разнести все в клочья. Кто тебе помог, Василий? Как ты смог этого добиться? Что-то тут было не так, глобально». Не стала бы Анна Волконская задавать подобные вопросы прямо в лоб. Поиграть с мыслями, зайти с фланга, заложить вопрос в подтекст. Может быть, попробовать разговорить кого-то из девушек. Это все, да, но действовать настолько прямолинейно, точно нет. При этом, на первый взгляд с ней все было в порядке. Никаких следов воздействия на разум или чего-то подобного. Комбинация Минервы все еще работала. Анализ производился внутри стен усадьбы, чтобы не дать гостям разглядеть происходящее. А я отдал Сандалу новую команду, взять образцы волос у всей пятерки гостей, на всякий случай. А пока он этим занимался, со спокойным видом пожал плечами и ответил: «Длительные тренировки и развитие ядер. Нас же учили в университете, забыла?» Та фыркнула, но сразу же уставилась на меня с негодованием во взгляде. «Я говорю серьезно, Афеев. Абы это тебе не какой-то заштатный клан. Ты спровоцировал смену власти в Японии, которая скорее всего выльется в большую войну на островах. И как мне кажется, провернул все это отнюдь не в одиночку». И снова странность. Она как будто настаивает на ответах, хотя должна понимать, что я все равно ничего толком не расскажу. Да и вообще, сегодня Анна совсем не напоминала подготовленную для подковерных игр патрицианку. Будем справедливы, на последнюю она не сильно походила и раньше, но стиль поведения у нее все равно разительно отличался. «Я не собирался воевать с Абе, если ты про это, и уж точно не планировал ввергать Японию в пучину междоусобной войны. Да и в целом, не для этого же мы здесь собрались, правильно? Предлагаю поговорить о чем-то более приятном». Княжна наморщила лоб, а потом сделала кое-что абсолютно неожиданное, скорчила умильную гримасу и потянула край платья, оголяя свою левую ногу, едва ли не до бедра. «Не будь злыдним, Афеев. Даме всего лишь интересен секрет твоей победы». Фрейлины снова захихикали, в этот раз производя довольно странное впечатление. Отчасти из-за того, что сделали это полностью одновременно, а частично, по той причине, что закончился анализ срезанных Сандалом волос. И если после результата по Виконту я подозревал ошибку, то окончание процесса по всем остальным сомнений у меня не оставило. Вместо них возникло чувство мощнейшего изумления, что на момент заполнило разум. Потому как, я бы никогда не подумал, что возраст энергетических каркасов всех гостей, за исключением Виталия Волконского, может составлять всего 5 дней. Глава 2. Точных предположений о том, кто и как смог провернуть нечто подобное, у меня пока не было. Если уж на то пошло, с подобным я раньше вовсе не сталкивался. Тем не менее, результаты анализа не лгали. Сандал, под изумленными взглядами членов свиты Кристины, разложил все образцы по 5, самым обычным кухонным чашкам, которые сразу же оказались окутаны небольшими облачками силы, на которых проступали символы. И вот сейчас у меня был готовый итог. Единственный, чей возраст совпадал с его энергетическим каркасом, Виталий Волконский, который прямо сейчас с возмущением смотрел на свою двоюродную сестру. «Анна, что ты себе позволяешь?» Та повернула голову и скривила недовольную гримасу, заставив бедного юношу остолбенеть от полного непонимания ситуации. «Я же пустил в дело божественную силу, пытаясь отыскать хотя бы что-то в их разумах». Тщетно. Настоящие энергетические каркасы и такие же, истинные человеческие души, обычная плоть. Если бы не итог анализа, я бы никогда не подумал, что передо мной не совсем те, кем они должны быть. Повернувшись, я бросил взгляд на Ульяну и делано улыбнулся. «Возможно, ты хочешь присоединиться, задать вопрос, который заинтересует всех наших гостей разом». Судя по выражению ее глаз, блондинка чуть удивилась, но среагировала моментально, быстро сместилась ближе ко мне, усевшись рядом с Кристиной, развела руками, окидывая взором пятерку гостей. О чем же их спросить? В принципе, сейчас она могла говорить все, что угодно. Девушка уже была в поле зрения всех объектов и ее дар работал в полную мощь, а судя по предыдущей сцене, на этих странных смертных он действовал не менее эффективно, чем на всех прочих. Анна, которая вполне возможно, ею и не была, собиралась ответить, но я ее перебил, чуть наклонившись вперед, впился взглядом в ее глаза и набрасывая на себя кольчугу, озвучил вопрос: «Кто ты такая? Кто вы все такие, кроме Виталия?» Княжич, надо сказать, отреагировал вполне предсказуемо, тоже набросил на себя кольчугу и схватился за рукоять меча, который лежал рядом, но быстро передумал, когда материализовавшиеся когти Сандала пробили его защиту и коснулись шеи, а где-то наверху тихо прорычали: «Не дёргай Эргейса». Обе фрейлины резко оборвали противный смех, хмуро уставившись на меня. Та, которую они сопровождали, беспечно пожала плечами: «Анна Волконская. Тебе отбила память, Афеев». Что странно, ее сознание не показывало оттенков, которые могли бы соответствовать лжи, растерянность и определенную нервозность, да, но при этом, ничего, что указывало бы на искажение истины. Предположим, что первое ты помнишь в своей жизни, не смутно и блекло, как нечто произошедшее совсем давно, а четко и ярко, как будто это было 5 дней назад. Она нахмурилась. Потом ее губы дернулись и девушка тряхнула головой, стиснув зубы так, что те заскрипели, посмотрела на меня. «Не понимаю, о чем ты, Афеев? Я княжна Анна Волконская, точка. По-моему, ты забываешься». Виталий, который сначала яростно косился на свой меч, теперь с изрядной долей удивления наблюдал за нашим обменом фразами. «Я же перевел взгляд на Виконта Илье. Ты ответишь мне то же самое?» Франк пожал плечами, смотря на меня с некоторым недоумением. «Разве я могу ответить что-то иное?» Усмехнувшись, я сделал следующий ход в этой игре. «Возможно, например, рассказать, как ты несколько дней назад погиб в Ульсане, перед этим открыв портал в Пробой, прямо в захваченной мной цитадели». Виконт чуть отклонился назад и сделанной усмешкой помахал головой. «Знаешь, такое я бы запомнил. Люди, как правило, не забывают, если их убивают». Краем глаза отметив растущее изумление на лице Виталия Волконского, я снова обратился к юному патрицию, который сидел справа от псевдокняжны. «В том-то и дело, того тебя, на самом деле убили. Я видел труп, никаких сомнений по этому поводу нет. А теперь ты здесь, только вот твоему телу всего 5 суток. И мне крайне интересно, как так могло получиться». Глаза Виконта чуть расширились, после чего он болезненно поморщился. «Не наблюдая я сейчас за тем, что происходило в его сознании, подумал бы о работе ментальных закладок, но разум Патриция был полностью чист. Дело было в чем-то еще». Мельком глянув на Анну, скользнул взглядом по фрейлинам. «Где вы были 10 дней назад?» Те синхронно улыбнулись, заставив Ульяну испуганно вздрогнуть. «Служили ее светлости, Анне Волконской, урожденной княжне», ответили они тоже хором. «Очень странное чувство, как будто я смотрю греческий спектакль про безумцев». Справа послышался осторожный голос Кристины. «То есть все они, кроме вон того парня, не настоящие?» Сидящий на фланге Улих выпрямился в полный рост и, посмотрев на меня, кивнул в сторону леса. «Проверю посты и оборонный периметр. Тут вроде угрозы, считай, и нет. Если что, справитесь. А вот за гвардию что-то тревожно». В сознании быстро пробежала мысль о том, что на территории усадьбы тоже могут оказаться вот такие люди, и стоит проверить всех. Единственные, в ком можно быть уверенным на 100%, члены свиты и последователи, давшие присягу. Для того, чтобы провернуть с ними нечто подобное, требуется уметь неплохо обращаться с божественной силой, на весьма тонком уровне. Лже-Волконская слегка изменила позу, возвращая платье на место и прикрывая свою обнаженную ногу. «Ты сошел с ума, Афеев. Ничем иным я это объяснить не могу». Я снова вернул внимание на девушку, а ей ведь страшно, на самом деле, совсем не в шутку. И еще момент, похоже, она прямо сейчас отчаянно копалась в своей памяти. В оттенках разума я разбирался не слишком хорошо, но в данном случае, вроде бы не ошибался. Совместив вместе новые факты, я медленно поднялся на ноги, посмотрел на девушку сверху вниз, после чего выпустил наружу божественную ауру, на этот раз, давящую и подчиняющую. Раз смертная боялась, не понимала происходящего и лгала самой себе, значит, кто-то повозился в ее голове, но совсем не тем способом, который можно обнаружить при помощи плетений. Вся ее память и правда о происходящем, где-то внутри ее же сознания. Проблема лишь в том, что смертная сама не хотела ее доставать, заперла так, что теперь не могла подобраться. Я сконцентрировался на ней в качестве объекта воздействия, создал настоящий управляющий контур, что непрерывно работал, прогоняя через ее энергетический каркас волны ауры и заставляя смертную дрожать, как похмельного сатира при виде чана Амброзии. «Перед тобой Меркурий, римский бог, который способен стереть тебя в пыль. Ты должна говорить только правду». Сделал шаг к ней и увидел, как пытается судорожно отползти назад Виталий. С другой стороны от девушки корчился Илья. Обе фрейлины и вовсе просто отключились. Приблизившись, протянул руку, взяв смертную пальцами за подбородок, заставил поднять на меня взгляд, слегка наклонился, всматриваясь. Аура обрушивалась на ее сознание мощными хлесткими ударами, снося препоны и разрушая все барьеры, сокрушая желание сопротивляться и подчиняя моей воле. Сейчас она должна была выполнить любой приказ, который я отдам. Где ты была 10 дней назад? Расскажи мне правду. Та смотрела широко открытыми глазами, даже не пытаясь опустить веки. Я хорошо видел текущие слезинки, на которые девушка не обращала никакого внимания. 10 дней. Я не знаю. Я правда не знаю. 10 дней назад меня не было. Не существовало. Ответ вроде и был отчасти ожидаемым. Раз возраст их энергетических конструктов всего 5 дней, то логично предположить, что 10 суток назад никого из них не было на этом свете. Но тогда возникает логичный вопрос, откуда взялась работающая структура человеческого сознания? И еще один, более важный, откуда появилась душа? Она ведь была в каждом из них, даже внутри фрейлин, которые порой вовсе напоминали живых кукол. И это не было маскировкой. Настоящие человеческие души. Уперев взгляд в глаза лже-княжны, я задал следующий вопрос. «Ты не Анна Волконская? Кто ты такая?» Секунд 5 она смотрела на меня, подергивая дрожащими губами и морщась, как будто от яростной безумной боли в голове. Наконец выдавила: «Яна Красильникова». Имя с фамилией были абсолютно иными, но при этом я разговаривал с точной копией Волконской, в которой не просматривалось ни единого намека на использование божественной мощи. От нее в целом исходил абсолютно нормальный энергетический фон. К тому же, она искренне считала себя настоящей княжной. «Как ты оказалась в этой оболочке, Яна?» Теперь она все же моргнула, а из глаз покатились слезы. «Я не помню, не знаю, просто. А как, почему я здесь? Так ведь не должно быть, правда?» В тартар душу того выродка, который сотворил такое со смертной, к титанам, что соскучились по развлечениям. «Вспомни, какое твое последнее воспоминание? Что за образы появляются в твоей голове?» Она пыталась. Я видел это по боли, которая волнами прокатывалась по лицу, ее дрожи и выражению глаз, но не могла. Тогда я попробовал зайти с другой стороны. «Где ты раньше жила? В каком городе? Чем занимались родные? Что делала ты сама? На что была похожа твоя жизнь? Вспоминай». Мой голос заставлял ее подчиняться, снова и снова пробовать обратиться к памяти. Но судя по растущему на лице отчаянию, у смертной не выходило. Секунд через 10 мучений, снова прошептала: «Яна Красильникова». Всхлипнув, посмотрела на меня настолько жалобно, что невольно захотелось прекратить все и успокоить, но было нельзя. Тот, кто это сделал, станет проворачивать фокус снова и снова. Собственно, он уже это делает. Виконт Ильи тому доказательство. Не говоря о том, что сохранность в жизни настоящего франкского патриция, как и юной княжны, если они еще дышали, тоже зависело от полученной информации. 5 дней назад. Что тогда произошло? Какие твои первые воспоминания? Вот теперь в глазах девушки появился намек на осмысленность. Я была в Красноярске, на приеме у графа Розальева. Да, я что-то хотела у него узнать, что-то важное, или не от него. На момент она замолчала, и я хотел было задать уточняющий вопрос, чтобы слегка подстегнуть мыслительный процесс, но тут девушка продолжила сама: «Точно от него. Мне пришлось переспать с графом, но тот все рассказал, а потом я отправила письмо, только не помню, что там было». Помахав головой, схватилась за виски, с мучительной миной прищурив глаза: «Я совсем, совсем ничего не помню». Как показали следующие 15 минут беседы, за последние 5 суток, она в сопровождении Виконта Ильи и пары фрейлин, посетила 3 города, в каждом из которых контактировала с высокопоставленным мужчиной. Схема была практически одной и той же: разговор во время мероприятия либо встречи в ресторане, флирт и порой сайте, дальше отправка письма и самолет в следующий город. Во Владивостоке к этой компании присоединился Виталий, скорее всего до родни дошли какие-то слухи, и они отправили юношу, чтобы тот проконтролировал поведение двоюродной сестры. Все это вызывало массу вопросов, но не давало ни одного ответа, разве что имя с фамилией. Но кто знает, сколько Ян Красильниковых может жить в империи, наверняка, немало. Закончив задавать вопросы, я отступил назад и поймал на себе изумленный взгляд Виталия. Юноша уже и думать забыл про оружие. Теперь на его лице отображалось лишь полное непонимание ситуации и абсолютное отсутствие идей по поводу собственных действий. Впрочем, княжичу ничего делать и не придется. Повернувшись, я оглядел молчащих членов свиты и устало отдал команду: «Кристина, Асука, приведите ее в порядок. Ульяна, фокусируй дар, пока они не закончат». Блондинка, которая угрюмо пялилась на гостей, лишь чуть дернула головой, показывая, что услышала меня. Сначала я не понял, Почему она выглядит настолько измотанной, как будто использовала свою силу не меньше пары недель, без единого перерыва? А потом пришло осознание, я только что давил на лже-волконскую божественной аурой, долго и не особенно то сдерживаясь. Тогда, как Ульяне требовалось пробиться через хлещущие волны ауры своим даром и продолжать воздействовать на разум девушки, не самая простая задача. Чудо, что она вообще справилась. Конечно, помогла моя печать на ее сознании, но и без учета этого фактора, блондинка проявила себя великолепно. Жаль только, что от идеи допросить псевдовиконта придется отказаться. Боюсь, еще одного подобного сеанса Ульяна попросту не выдержит. Я коротко объяснил ситуацию, и как только девушки привели фальшивую княжну в порядок, блондинка выдохнула, прекращая действие своего дара, а потом переместилась на старое место, убираясь из поля зрения гостей. Придя в себя, те, естественно, удивились, все же за это время вокруг изрядно потемнело и по сути, наступил вечер, но никто из них все равно ничего не мог вспомнить. Спустя четверть часа, вся компания вовсе откланялась. У Волконской настолько болела голова, что смертная была не в состоянии продолжать разговор. Идей по поводу ситуации ни у кого из членов свиты не было, вернее, какие-то имелись, но детальными концепциями их назвать было сложно. И так очевидно, что все происходящее связано с созданием новых тел и манипуляцией с душами. Можно было бы предположить, что использовалась старая плоть, внутри которой создавался новый энергетический каркас. Но я помнил труп Ильи. Здесь же была еще одна его копия, значит, кто-то был способен создавать новые оболочки. Впрочем, было кое-что удивляющее куда больше: отсутствие постороннего энергетического фона и дубликаты артефактов. Родовой перстень Волконской, возможно, и не подтвердил бы ее отпечаток силы, такое подделать практически невозможно. Но вот внешний фон у него был вполне нормален. Отдых мы решили сдвинуть на завтра. После произошедшего, настроение у всех немного поменялось, так что веселье было решено перенести. Вместо этого пришлось заняться делами. Первым делом я проверил всех, кто находился на территории усадьбы, на всякий случай, включив туда и всех членов свиты, чтобы быть уверенным на все 100%. Образцы собирал Сандал, принося их на подземный ярус, где одновременно шли десятки процессов анализа. На каждого из покинувших нас гостей я повесил следящую комбинацию, точно такую же, как ту, что использовал в Корее. Плетение фиксировало все, что с ними происходило, и позволяло полностью оценить ситуацию, а для надежности, еще и отправил следом Олега. Проблема с его каркасом все еще не была решена, и отрава крохотными порциями поступала в мою энергетическую структуру. Но прямо сейчас, в текущем моменте, его изъян служил тактическим преимуществом. А еще сутки я вполне мог перетерпеть. В процессе проверки всех находящихся поблизости смертных, связался с Бильским. Выслушал поток вопросов о разгроме АБ и своей собственной живучести, с некоторым трудом переведя беседу в рабочее русло и отделавшись обещанием рассказать некоторые детали при личной встрече. Пока же попросил осторожно и не привлекая внимания, разузнать все, что возможно, о последних маршрутах Анны Волконской и Виконта Ильи. Плюс, собрать информацию по всем Янам Красильниковым, которые живут или жили в империи. Сначала адвокат удивился, потом вполне справедливо возмутился. Одно дело, общие справки по патрицианским родам, с оценкой собственности и ресурсов, а совсем другое, задачи, что больше подошли бы детективному агентству. С этим я в принципе был согласен. Имелась только одна небольшая проблема: надежный юрист, которому можно доверять, у меня был, а вот детективов, которые могли бы похвастаться моим доверием, на горизонте не просматривалось. Поэтому я перекрыл возмущение Бильского суммой в 1 000 000 рублей, чего оказалось достаточно, чтобы тот согласился поработать не по профилю. Заодно он напомнил мне о судебном заседании по иску герцога. Его снова сдвинули, и точную дату пока все еще не огласили, что немного напрягало главу юридической компании. Отчетливого коррупционного следа он тоже не обнаружил, в чем собственно и была основная причина беспокойства. Впрочем, сейчас мне это не казалось серьезной проблемой, потому и акцентировать на этом внимание я не стал. Если верить словам Бильского, иск все равно не имел реальных перспектив, так что по этому поводу можно было не переживать. Проверка показала, что среди моих людей подменыши отсутствуют. Это радовало. А вот появление противника, способного создавать человеческие тела, формировать каркасы и пересаживать души, заставляла задуматься. Да, это не та сфера управления силой, которая подходит для открытого боя. Зато она идеальна для шпионажа, тайных убийств и интриг. К тому же, кто знает, на что еще способен смертный, овладевший подобным искусством, какие еще сферы ему подвластны. В арсенале богов Рима подобных инструментов не было. Да, Плутон умел обращаться с человеческими душами, но так обычно и бывает, когда ты правишь царством мертвых. А вот, чтобы кто-то захватывал и удерживал души, потом втискивая их в чужие тела, лишая памяти и закладывая инструкции таким образом, что ментальное воздействие не смог заметить даже бог, о таком я даже краем уха не слышал. Сандал парил над усадьбой, патрулируя территорию. Дракон тоже был изрядно встревожен. Неизвестный враг, на которого нельзя было напасть и разорвать в клочья, раздражал спутника. Вот Мьёльнир тихо грустил из-за сорвавшегося праздника. То ли потому, что ему не досталось пирожных, то ли по той причине, что рассчитывал оказаться на перекрестии положительных эмоций, а вместо этого снова попал, едва ли не на поле боя. Впрочем, печально было не только ему. Поднимаясь к себе, я столкнулся в коридоре с Кристиной. Рыжеволосая, одетая все в то же платье, мрачно глянула на меня и прошла мимо. Я же, после секундной паузы, развернулся и за несколько шагов догнав ее, обхватил за плечи, аккуратно разворачивая к себе, скользнул пальцами по щеке, спустился ими к шее, заставив пробежать по ее коже дрожь, и, взяв за руку, увлек к двери спальни. Через какие-то секунды ее платье уже было на полу. Потом Мьёльнир перешел в призрачное состояние и убрался из комнаты, пролетев через стену. Спустя же еще несколько минут мне пришлось ставить барьер, который изолировал дом от производимых нами звуков. А дальше была настоящая феерия удовольствия, в которую мы оба, с готовностью, погрузились. Открыв глаза, я пару раз моргнул и повел взглядом вокруг. Попробовав сдвинуться в сторону, почувствовал прикосновение чужого тела. Кристина, по извечной привычке всех дев мира, забросила на меня руку, а для пущей надежности добавила еще и ногу. Видимо, чтобы наверняка. Смертная оболочка чувствовала себя вымотанной. Ночное приключение мы закончили, когда уже брезжил рассвет. Все-таки, когда один партнер располагает божественной искрой, а вторая сильная одаренная с его печатью на своем разуме, это обеспечивает некоторые преимущества в постели. Я бы с радостью поспал еще, но рядом вовсю вибрировал Дарфан, а в голове слышался голос Сандала. Взяв аппарат, я мельком глянул на приходящие сообщения. Бильский присылал все, что у него получилось найти к утру по Волконской и Красильниковой. Осторожно убрав с себя руку Кристины, повторил фокус с ее ногой и обратился к дракону, прося еще раз озвучить фразы, из-за которых я проснулся. Помню, там было что-то про третье отделение. Конечно, если я не ошибался. Впрочем, сначала тот показал картинку. Граница усадьбы, к которой шла дорога от имперского тракта, и два десятка автомобилей, вокруг которых были люди в форме. Половина в черно-алых мундирах рода Рюриковичей, другие в синих цветах третьего отделения. Не успел я поинтересоваться, что происходит, как в голове послышался мощный драконий рык. «Они решили тебя арестовать за убийство Ильи, а наместник хочет поговорить. Виконта убили? Снова? Даже если так, то при чем тут я? И где в таком случае пропадает Олег, который должен был наблюдать за всей этой кампанией?» Снова завибрировал Дарфан. «Новое сообщение от Бильского. Гвардия Волконских только что окружила мой офис. Во что ты меня втянул?» Глава 3. На какую-то секунду я даже слегка растерялся. Слишком уж резво начали развиваться события. Потом решил верно выставить приоритеты и, отложив Дарфан, надел штаны, параллельно отдав Сандалу команду отыскать Олега. Потом и ответил Бильскому. Вернее, набрал его, решив, что так будет быстрее. Заверил, что если дело в поиске им информации о княжне, то пусть настаивает на встрече с Натальей Волконской, и уже ей раскроет информацию о заказчике, то есть о Василии Афееве. Думаю, после этого, вопросов к самому адвокату, быть уже не должно. А мне княгиня может просто позвонить. Контактом Дарфанов мы обменялись еще давно. Проснувшаяся Кристина уселась в кровати, сонно моргая и смотря, как я надеваю рубашку. Потом взгляд метнулся в сторону окна, как и другие члены свиты. Рыжеволосая располагала доступом к охранным системам и почувствовала людей около границы. Отбросив в сторону одеяло, потянулась было к своему платью, но уже через секунду отбросила его остатки в сторону и, чуть нахмурившись, покосилась на меня. Знаю, что не вовремя, но сандал может принести одежду, брюки и рубашку, которые лежат на моем столе. Спустя мгновение, дракон потянул чуть силы, молнией устремившись в комнату смертной, а еще через секунду материализовал одежду над моей кроватью, сразу же исчезнув в стене. По-моему, даже глаза прикрыл, чтобы не увидеть ничего лишнего. На первом этаже мы столкнулись с мрачной Элвой, которую окружали бойцы ее свиты. Окинув нас внимательным взглядом, скандинавка заинтересованно прищурилась, но вместо намеков на прошедшую ночь, перешла к делу. К чему нам готовиться? Если подтянут подкрепление и атакуют, идем в прорыв, или штурмуем Владивосток. За проведенное в Пусане время, она явно восстановила уверенность в своих силах, а еще привыкла к постоянной угрозе и была готова в любой момент начать лить кровь. Был только один нюанс, в данном случае речь шла о третьем отделении. Взять их под ментальный контроль, как это проделал Василий Шуйский, одно, но вот в открытую разметать отряд имперских офицеров, совсем другое. После такого, действительно останется только захватывать город и объявлять Владивосток Новым Римом. Ждем, и готовимся к возможной атаке. Первыми бить только по моему приказу. Скау молча кивнула, а я двинулся дальше, догоняя Кристину. Рыжеволосая уже была на веранде, где отдавала приказы своим собственным соратникам. К моменту, когда я вышел, как раз закончила и повелительно махнув им рукой, устремилась вслед за мной. Орлов встретил нас на опушке леса. Если Ульрих сейчас находился на въезде, встречая незваных гостей и ведя то, что можно было назвать переговорами, то командир гвардии готовился к обороне, на случай вражеского удара. Выслушав краткий доклад, я вместе с Кристиной загрузился во внедорожник, за рулем которого сидел Прохор. Следом покатил еще один, в который запрыгнуло трое бойцов из свиты рыжеволосой, два юноши и одна дева. Прочие остались около усадьбы. Когда машина стартовала с места, я вдруг понял, что не прояснил судьбы еще одного человека, который сыграл далеко не последнюю роль в последних событиях. А что с пилотом и тем самолетом, который я купил у Рюриковичей? Напряженная Кристина мельком глянула на меня. Он приземлился во Владивостоке, прямо перед нами. Оказывается, кружил все это время в воздухе, но на связь выйти не решился, а сандал был слишком слаб, чтобы определить его местоположение. Дракон, уловивший последние слова, переданные моим сознанием, тихо и недовольно рыкнул. Я же чуть удивился, хотя, ничего странного, тут, пожалуй, не было. Самолет был прикрыт по максимуму, настолько, что, видимо, и мои спутники потеряли его из виду, как только мы оказались снаружи. Это в процессе, сандалу было легко ориентироваться, я находился внутри воздушной машины, а потом он потерял сигнальный маячок в виде моего энергетического каркаса, к тому же оказался ранен и лишен значительной части мощи. Где он сейчас? Девушка чуть поморщилась, как будто раздраженная тем, что я интересуюсь такими вопросами, когда офицеры третьего отделения едва ли не обивают порог усадьбы. Самолет на стоянке, а пилот в гостинице аэропорта, на случай, если придется срочно вылететь. В принципе, схема выглядела логично. Правда, раз уж такое дело, надо отыскать второго пилота и хотя бы пару стюардов. Спустя четверть минуты мы уже оказались около поста на въезде. Мощные бетонные укрепления, над которыми мерцали защитные барьеры, торчащие стволы крупнокалиберных пулеметов, ненавязчиво крутящий дулом орудия танк и десятки замерших в ожидании одаренных. Мое появление заставило замолчать троих смертных, что до этого вели бурную дискуссию, стоя на участке пустого пространства, который оставался между сторонами условного конфликта. Шагая к ним, я присматривался, оценивая прибывших. Само собой, сандал постоянно показывал мне происходящее, но полезно взглянуть на все своими собственными глазами. Крепкий мужчина в синем мундире, который сверлил меня настороженным взглядом, старший среди офицеров третьего отделения, тот десяток смертных, увешанных артефактами и столько же одаренных, его подчиненные. Рядом, почти точная копия крепыша, только черты лица отличаются, да мундир черный, с алыми нитями, которые проложены по швам. Командир гвардии Рюриковича, у этого с собой около 30 человек и все до одного, одаренные. Пара вовсе в ранге мастера, как и их командир. Сам член императорского рода стоял чуть в стороне, с подчеркнутым безразличием наблюдая за происходящим. На мое появление он отреагировал, но повел себя странно, смотрел так, как будто перед ним разворачивался спектакль, к которому он не имел никакого отношения, судя по ядрам, тоже был в ранге мастера, а вот дар относился к работе с призрачной энергией, или человеческими душами. Разобрать сходу было сложно. Еще одним участником диспута был Ульрих, который сейчас отступил в сторону, смотря, как я приближаюсь. Судя по выражению лица и наброшенной кольчуге, в которую было влито немало силы, скандинав рассматривал столкновение, как весьма вероятный вариант. Стоило оказаться рядом с ними, как послышался голос офицера третьего отделения. «Майор Мордашев, у меня приказ о вашем задержании, подписанный главой департамента по особым делам третьего отделения. Прошу проследовать с нами». На последней фразе он слегка запнулся, покосившись в сторону Свинсона. Скорее всего, хотел сказать нечто совсем иное, но решил зазря не злить скандинава. А вот мне неожиданно стало интересно. Выходит, команду спустил не местный шеф третьего отделения. Приказ пришел из столицы, и, видимо, имел достаточный вес, чтобы на него не смог наложить вето Романов. Конечно, если генерал-губернатор вообще все еще имел вес в принятии подобных решений, в распределении полномочий между ним и появившимся в области Рюриковичем, я пока не разобрался. Посмотрев на майора, я пожал плечами и вежливым тоном изложил ответ. «Уж простите, мне нужно подумать и позвонить адвокату». Сместив взгляд на гвардейца императорского рода, хотел поинтересоваться, за каким титаном они решили заявиться в усадьбу, но у офицера не выдержали нервы. «Вы не слышали? У меня приказ. Я должен немедленно задержать вас и припроводить под стражу». Вернув внимание на смертного в синем мундире, показательно усмехнулся. «Вот как, и вы, наверное, всерьез полагаете, что я спокойно пойду с вами по доброй воле, даже не пытаясь разобраться, из-за чего меня помещают под арест?» Тот нахмурился и тяжело вздохнул. «Не помещают под арест, а задерживают. И не можете вы с чем-то разбираться, ваше благородие. Не прямо сейчас, по крайней мере. Вот когда будете на месте или в дороге, тогда приступайте». Человек, который дослужился до майора третьего отделения, вроде не мог быть настолько наивным. Людей, для того, чтобы забрать меня силой, у него тоже критично не хватало. Отчего он настолько нагло себя ведет? Привык, что название его департамента пугало патрициев. «Могу, и стану. Я на своей земле и отнюдь не уверен, что ваш приказ не связан с очередной, закрученной в столице, интригой». Чуть прищурившись, добавил. «Конечно, вы можете попробовать скрутить меня силой, если желаете смерти себе и своим людям. Вы небы, поэтому я постараюсь убить вас всех быстро». Тот возмущенно крякнул и с легкой обидой в голосе заметил. «Мы государевы люди, так-то». Снова разжав губы в усмешке, я кивнул. «Именно так, но я бы советовал подумать на досуге, делает это вас хуже всех остальных или лучше. А прямо сейчас, позвольте я поговорю с представителем того самого государя, который вынужден ждать». На это майор никак не ответил, только покосился в сторону Рюриковича с оттенком неприязни, да отступил на полшага назад, где и остановился, заложив пальцы за пояс. А вот гвардеец в черно-алом мундире, напротив, шагнул ближе. «Мой господин желает обсудить с вами пару вопросов». Наедине, глянув на Рюриковича, который с линцой во взгляде наблюдал за беседой, я пожал плечами. «Ну так пусть подойдет, и мы договоримся о встрече». Мужчина чуть поменялся в лице, а стоящий в метре от него майор кашлянул, скрывая смех. «Это Вениамин Рюрикович, государева длань в Амурской области. Считаете, он должен обговаривать с вами время своего визита?» Ульрих недовольно вздохнул. Кружащий над нами сандал доверительно сообщил, что ел он таких дланей на завтрак, да по десятку за присест. После битвы за крепость Абы, все это и правда смотрелось не слишком серьезно. Обычная и любимая многими патрициями игра, где требовалось передавить соперника, используя его слабости. Одна незадача, открытый конфликт в таких играх обычно рассматривался, как самая крайняя мера. Если патриции действительно собирались воевать, то били сразу и без всякого предупреждения. То есть прямо сейчас реальной угрозы не было. К тому же, этого Рюриковича я вовсе видел впервые. Не отрывая взгляда от лица гвардейца императорского рода, я оскалился в усмешке. «А вы, значит, считаете, что можно приехать в чужие владения, спокойно зайти и, оторвав их хозяина от дел, заставить его говорить? И на ваш взгляд, это нормально?» Как ни странно, тот чуть смутился и невольно дернул головой, едва не оглянувшись на своего господина, но до конца движения так и не довел. Тогда как я снова повернулся к Мордашеву. «В чем именно меня обвиняют?» Могу я ознакомиться с приказом о задержании, и как вы смотрите на беседу с моим адвокатом? Секунд на пять, тот буквально потерял дар речи, пялился на меня, как фавн, что искал дриаду, а вместо нее встретил сатира. Наконец вышел из ступора и качнул головой. Не положено. Я обязан задержать вас и доставить в управление. Там уже ждет следователь. Мне оставалось лишь развести руками. Так я с вами не поеду. Глаза смертного удивленно округлились, и он с растерянностью покосился на гвардейца Рюриковичей, который с легким злорадством наблюдал за мучениями коллеги. Но, вы не можете. У меня приказ, а значит, вы обязаны ехать. Я внимательно посмотрел на него, тем самым взглядом, которым любил доводить до бешенства взорвавшихся италийских бюрократов, что не понимали, откуда взялся безбашенный торговец, не желающий платить им неформальную дань. О том, что это может быть аватар Бога, они почему-то всегда думали в последнюю очередь. А когда смертного слегка проняло, я задал классический вопрос, который часто использовал в таких случаях. Справедливости ради, его я перенял у Марса. Тот же, в свою очередь, услышал то ли от Сварога, то ли от Тора. Но это было не так важно. Главное, что формулировка срабатывала практически всегда и почти со всеми. Или что? Офицер озадаченно моргнул. Оглянулся было на своих подчиненных, но, думаю, сразу понял, что угрожать этим отрядам не стоит. Возможно, они выглядели бы весомо, иди речь о каком-то отдельном патриции, встреченном на территории города, или ветви рода, у которого всей гвардии 20 человек и среди них только пара слабых одаренных. Сейчас же прибывшие сотрудники третьего отделения смотрелись, как воспитанники школы искусств, которые пришли в учебный лагерь легионеров и начали чего-то от тех требовать. Всего три офицера располагали рангом окольничего, что приводило к очевидному выводу, продержатся они не дольше минуты. И то, лишь при условии, что мы с Ульрихом не станем сразу вступать в бой. В случае неподчинения, я буду вынужден запросить поддержку гарнизона и всех ветвей имперской власти. В очередной раз продемонстрировав свои зубы, я указал взглядом на Вениамина Рюриковича. Это вы про него, или к Романову собрались бежать за подмогой? Вот скажите, майор, вас учат оценивать последствия ваших действий, или шеф прислал в расчете, что я не стану разговаривать и просто всех перебью? Смертный задумчиво нахмурился, подумал, и придя к каким-то выводам, достал из кармана бумаги. Протянул мне, вот, этой ночью был убит виконт Илье. У нас есть двое свидетелей, которые утверждают, что видели там вас, и еще один, но под сомнением. Забрав документ, я развернул его и быстро пробежал глазами. Интересно, убийство франкского патриция, это действительно сфера ответственности третьего отделения. Но как мне кажется, специализированная структура, которая создавалась для решения самых тяжелых и сложных задач, к этому расследованию отношения иметь не должна. Дайте догадаюсь. Два свидетеля, это фрейлины Анны, а третий, скорее всего, она сама. Только, либо девушка сомневается в своих показаниях, либо их опровергает ее двоюродный брат. Не знаю, как этот Мордашов поднялся до чина майора, потому как эмоции на его лице проступили сразу же, и они полностью подтверждали верность всего, что я только что озвучил. Хотя, если он занимался только задержаниями, то такой работе важными были совсем иные качества. Этого достаточно для вашего задержания. Смертный наконец нашелся с ответом, правда, не вызвав у меня ничего, кроме усмешки. Да что вы, а как насчет массы свидетелей, которые укажут на то, что я находился в своей усадьбе и никуда отсюда не выходил? Вот теперь майор неожиданно сам ухмыльнулся. Мне даже показалось, что в его глазах мелькнуло некоторое удовлетворение. Согласно закону, мы не обязаны учитывать показания зависимых от подозреваемого лиц на стадии расследования. В голове послышался раздосадованный рык Сандала. Он что, дурак, еще не понял, что с ним никто не поедет? Похоже, дракон начал немного уставать от этого представления, как собственно и я сам. Зато стало понятно, что у департамента особых дел нет ничего, что можно было бы предъявить на публику. Иначе, они не стали бы хвататься за подобную соломинку. Придвинувшись чуть ближе к офицеру третьего отделения, выпустил свою ауру, сфокусировав ее на одаренном. Не так жестко, как вчера на Лжеволконской, но достаточно сильно, чтобы тот слегка побледнел. Передайте своему шефу, что лучше бы ему присмотреться к совсем иным делам, некоторые из которых происходят прямо под его носом. А если он не понимает, о чем я, то пусть задумается о своей профессиональной пригодности. после чего освободит занимаемое место для кого-то более толкового. Увидев, как офицер открывает рот, чтобы ответить, приподнял руку. «С вами я не поеду, точка. Обвинения абсурдны, Илья я не убивал. Если хотите, можете попытаться меня задержать. Возможно, я окажусь милостив и прикажу сохранить вам жизни. А может быть, вы все умрете сегодня. Пока я еще не определился. Но будет куда лучше, если вы просто отправитесь во Владивосток и займетесь там настоящими делами». Мгновение тот постоял на месте, смотря на меня с выражением полной растерянности. Увидев, как я начинаю разворачиваться, выдавил из себя: «Но так же нельзя. Мы представляем третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии. Отказываясь подчиняться нам, вы отвергаете слово самого государя». Глянув на него, я поморщился. «Ты сам показал мне приказ с печатью и подписью какого-то полковника. Личным распоряжением императора тут даже не пахнет. Тем более, правитель империи до сих пор болен. И раз в новостях ничего не говорилось о смене наследника, то и в сознании он пока не возвращался». Убедившись, что Мордашов впал в раздумья и пока будет молчать, я действительно шагнул в сторону машины, игнорируя возмущенно ожидающий взгляд гвардейца Рюриковичей. Но тут в кармане завибрировал Дарфан.